Глава 9. Аня. Вот уже второй раз за день я просыпаюсь с ощущением того, что выспалась. И более того, несмотря на отсутствующее на кровати одеяло, мне невероятно тепло, а чувство защищенности просто зашкаливает. Оно настолько прочно въедается в мой разум, что я не сразу осознаю причину этого чувства. Желтоглазый. Здесь. Со мной. В одной постели. За моей спиной. Прижимает к себе, закинув на меня одну из своих ног. «Какого?» Не додумываю. Память калейдоскопом вбивает в мой проснувшийся разум произошедшее днем, в то время как сейчас время близится к вечеру, судя по сумраку за окном. Картинки заполняют все закоулки сознания, вызывая во мне стойкий ужас и желание выброситься в то самое окно. «Божечки, что я вытворяла? Это вообще я была?» Ощущение, что смотрю на кого-то со стороны. Потому что та девушка не может быть мной. Ни за что. Я не такая. Да меня парень перед выпуском школы бросил как раз потому, что я не была готова к близости. Ему надоело ждать, когда я созрею для нее. А тут... С первым встречным фактически. Если на том балконе я еще могла списать свое состояние на шок, то затем... Нет, можно мне все-таки лучше в окно, чтобы наверняка... Все равно не умею мозгом пользоваться, похоже. Зато вот с первого раза научилась ноги раздвигать и горло расслаблять, когда надо. Какой кошмар. Валить от него надо. И поскорее. Хотя бы в душ. Главное — аккуратненько, не разбудить. Сперва руку с груди убрать. Извращенец. Затем ноги выпутать. Паучара. А после тихонечко отодвинуться, чтобы вновь оказаться в крепких мужских объятиях. На этот раз к нему боком. «Да блин!» — проснулся, хотя глаз так и не открыл, зато уткнулся носом мне в шею, шумно втягивая в себя воздух, притискивая к себе крепче прежнего. «Голодна?» — спросил полушепотом, прежде чем прижаться губами в подобие поцелуя. «И он точно ходячий носитель вируса секса, иначе с чего меня снова так крыть начинает? С пустого места, ведь не делает ничего особенного, всего лишь прижался губами к шее». Но тело уже среагировало волной нетерпеливой дрожи и мурашками, осевшими внизу живота, затмив собой любой намек на дискомфорт от лишения девственности. И на вопрос ответ теперь был однозначный. Его я оставила при себе. Как и дышать, постаралась тише и ровнее, чтобы не выдавать свою слабость перед ним. Лучше вот в потолок с деревянными балками буду пялиться, а он... То есть голодна. По-своему расценил мою реакцию, помолчал немного, а затем выдал самодовольное. «С другой составляющей твоего голода тоже разберемся, цветочек». Снова поцеловал, и ладонь опять нагло расположил на моей груди, не менее нагло сжимая. На этот раз шумный выдох сдержать не удалось. Так ярко среагировал организм, знакомым туманом застилая все разумное во мне, едва осознала сказанное им дальше. «Блас, передай на кухню, пусть отправят ужин». Сперва на русском, затем опомнился и уже на своем. Мигом отбило во мне весь голод, о котором он говорил, хотя в комнате я так никого и не обнаружила, когда приподнялась, чтобы осмотреться в поисках упомянутого. Не нашла, хоть какой-то плюс. Да и не отозвался с той стороны двери никто. По крайней мере, я не услышала. Тогда как он обращался к Бласу? Принялась заново осматривать комнату. Может, здесь передатчик какой? Хотя ничего похожего не видно. Тогда как? Что-то потеряла? Уловил все мои метания желтоглазый. Мозги, призналась честно. И передатчик, или что-то такое. Зачем? Искренне удивился мужчина. Как-то же должен тебя Блас слышать, раз его здесь нет. И все, что здесь происходит, помимо этого. Желтоглазый рассмеялся. Громко, заливисто. И меня на себя перетащил, укладывая сверху. Я даже позволила ему безропотно это сделать. Не потому, что силы не равны, а просто... Смех. Настолько легкий и заразительный, что невозможно не улыбнуться в ответ. И я почти поддалась, если бы не его последующие слова. «Оборотни обладают очень хорошим слухом», — пояснил мужчина причину своего веселья, «а еще скоростью, выносливостью», — дополнил тише, проведя по моей спине сверху вниз. «Обонянием». Выделил короткой паузой, а его ладонь уместилась между моих ягодиц. Например, мне не обязательно касаться тебя здесь. Соскользнул пальцами к промежности, чтобы знать, насколько ты мокрая для меня и как сильно возбуждена. Надавил. Или же Бласу не обязательно стоять в непосредственной близости, чтобы слышать все то, что здесь происходит. И это как удар под дых. Чего? Прям все-все-все? И без всяких передатчиков? Да ну нафиг, ужас какой. А отпусти меня! Толкнула его от себя. Точнее, попыталась. Как волной о скалы. Как лежал, так и продолжил. Даже не пошевелился. И рук лишний раз не напряг. Жаль, я почти решилась и правда в окно сигануть. Все лучше, чем то, что... Что там слышал Блас несколько часов назад? Или его тогда еще не было? А на балконе тоже слышал. Они все... Слышали и знали, да? Уточнила уже вслух. Понял, не понял, неважно. Я и без того догадывалась об ответе. Окошечко, родимая, приди. Женщина, начинаю верить, что много думать тебе не идет. Покачал головой на это оборотень. Так блондинка же. Ляпнула в расстройстве, даже не думая обижаться. На фоне всего остального это такая мелочь, оказывается. Мужчина улыбнулся снисходительно и одним резким толчком ввел в меня сразу два пальца. Нечестно, между прочим, потому что мысли из головы и правда пропали, как не было. Им на смену пришел тот самый чертов голод, о котором он говорил. Вместе с электрическими импульсами, отразившимися на коже в виде очередной порции бегущих мурашек. И все-таки это ненормально, что я так на него реагирую, а глаза у него и впрямь красивые. Как и весь он. И кажется, я ему это даже сказала. Нет, не кажется. Про природное обаяние сильнейших, думаю, тебе тоже следует знать. Стало мне ответом наряду с новой улыбкой желтоглазого. Тоже улыбнулась. Ненадолго. Как только до меня в полной мере дошло сказанное им. Какое еще обаяние? Не хочет же он сказать, что все мои желания навеяны им. Вот же. Хотя чему я удивляюсь? Я ведь догадывалась о чем-то подобном. Теперь вот получила подтверждение. Почти полегчало. Не я такая, он меня такой делает, но все равно. Не додумала. Пальцы во мне надавили глубже, растягивая изнутри, усиливая болезненные ощущения от первого раза и вместе с тем избавляя от них. С губ против воли сорвался стон. Собственные пальцы сильнее вжались в мужские плечи в последней попытке сохранить разумность. Выходило плохо. Паршиво, я бы сказала. Слишком приятным импульсом внизу живота отдавалось каждое его движение. До головокружения и ярких вспышек под закрытыми веками. Да, я их прикрыла, чтобы не видеть его глаза. Но едва ли это особо помогло. Без зрения обострились все остальные чувства. Еще один стон не успела остановить. «Вот так, девочка, громче. Мне нравится тебя слышать». Перевернулся вместе со мной, укладывая меня на спину. Глаза я открыла, чтобы тут же пропасть в солнечных бликах его радужки. Желтоглазый выпрямился, усаживаясь между моих широко разведенных ног, глядя на меня сверху вниз. «Смотреть на тебя мне тоже нравится», — добавила, черчивая пальцами линию груди, задевая соски. «А мне нравится, как ты смотришь на меня». Ладонь сместилась еще ниже, гладя по животу, пробуждая новые разряды мурашек по коже. Она настолько большая, что ему не составило проблемы так и оставить ее, чуть надавливая, а большим пальцем провести по клитору. Меня не стало с одного этого касания. Ногти оставили росчерки на мужских руках, пока меня само выгибало ему навстречу, с каждой его лаской все больше, будто не тело ласкало, а саму душу наизнанку выворачивал. Пальцы проникли особенно глубоко, надавили. Непроизвольно сжала ноги вокруг желтоглазого, приподняла бедра выше. На сильных руках полосы стали царапинами. Не сдержалась. Как и новый вскрик, когда он повторил свои действия. Металась на подушках, лежа перед ним в самой бесстыдной позе, думая о том, что так, наверное, наркоманов ломает от недостатка дозы. Лично мне в какой-то момент стало мало лишь пальцев. Хотела чувствовать его по-настоящему. Провела ладонями по рукам, приподнимаясь, чтобы ухватить за шею. «Иди ко мне», — шепнула в самые губы, падая обратно на подушке, утаскивая его за собой. Ответом послужил предостерегающий рык, и ладонь, придавившая меня к постели плотнее, пока мужчина вытаскивал одну из подушек, которую затем засунул мне под попу. «Заслужи!» — нахально ухмыльнулся. «Чудовище!» — выдохнула обиженно. Ухмылка на красивых губах стала только шире, вновь вызывая во мне желание поцеловать его. Но он снова отстранился так не вовремя. «Зараза!» Продолжающая изводить своими ласками, не давая большего, сводил и сводил с ума. Перед глазами уже все плыло от нарастающего удовольствия, заполняло каждую мышцу в теле, путало мысли, вливаясь наружу громкими криками и откровенной мольбой. Но желтоглазое чудовище не останавливалось, мучило и мучило меня. И все, что я могла, прикрыв глаза, следовать его желаниям. Мужские пальцы покинули тело, размазали влагу, скользнули ниже, чтобы снова надавить, но уже иначе. Воспоминание о том, как несколько часов назад он проделывал примерно то же самое, вывело удовольствие на новый уровень. В крови растекалось предвкушение от ожидания дальнейшего, и желтоглазое чудовище оправдало его в полной мере. Проник глубже. Сперва одним пальцем, затем двумя. Растягивал мучительно медленно. Вместе с тем, не забывая выводить круги вокруг клитора свободным большим. И я раньше никогда бы не подумала, что мне это может так понравиться. Но это что-то невероятное. То, что он творил с моим телом. И в эту самую минуту я его почти любила. «Тео», — позвала по имени. И тут же проглотила продолжение фразы, когда пальцы сменил член. Замерла в ожидании боли. Но на деле оказалось лишь немного неприятно. Да и то вскоре отошло на второй план, как изжение от первого проникновения. С каждым новым погружением в меня. Все глубже. Медленные и осторожные движения менялись на более быстрые и резкие. И что я там думала про удовольствие? Ерунда полнейшая. Оказывается, оно и в подметке не годилось тому, что сейчас растекалось по телу. Куда более острое и порочное, граничащее с настоящим безумием. Потому что назвать то, что я переживала, иначе нельзя. Снова металась на подушке, не в силах сдерживать эмоции. Они рвались из меня очередными криками и слезами удовольствия. Слишком невыносимо терпеть. «Хватит!» — почти взмолилась в какой-то момент. «Не могу больше». «Не уверена, что выдержу». «Можешь, цветочек», — хрипло выдохнул мужчина в ответ. «Ну же, девочка, давай, кончи для меня». И меня действительно выгнало в самом сильнейшем из пережитых оргазмов, настолько ярком, что я пропустила момент, когда кончил сам желтоглазый. Пришла в себя, когда он притянул меня к себе, после чего, шумно вдохнув и рвано выдохнув, уткнулся носом в мою макушку, так и дышал, не отпуская. Не меньше минуты прошло, прежде чем его дыхание стало ровнее, затем раздалось тихое и вкрадчивое. «Проведёшь со мной 40 таких ночей, и я верну тебя, куда захочешь, цветочек». Я не сразу поняла, что он имел в виду. Зато когда до меня дошло... «Вернёшь?» — переспросила неверяще. «Правда?» Вся нега в раз испарилась из тела. Вообще обо всём на свете позабыла. Желтоглазый снова с шумом втянул в себя воздух, отстранился, но лишь настолько, чтобы обхватить моё лицо обеими ладонями, запрокидывая мне голову, глядя глаза в глаза. «Даю слово. Верну». Улыбнулась. Впервые за все время искренне. И очень постаралась не задумываться о том, что тем самым переступаю через все свои принципы. Да и все равно. Глупо их теперь придерживаться, когда сама же нарушила. Еще раньше. Одно непонятно. «Почему именно 40?» Вот тут он призадумался. «Мало?» — пожал плечами. «Тебе 90 больше нравится?» Спросил, но ответа дожидаться не стал. «А может, 1000? И еще одну?» Представила, помотала отрицательно головой. 40 в самый раз, поспешила заверить вслух. А то еще и правда заставит все 1001 ночь ему прислуживать и сказки рассказывать. С него станется. Вот и договорились, хмыкнул он, подхватывая меня за бедра, поднимаясь с постели вместе со мной. В душ направился, но даже там так и не отпустил. Прижал спиной к стене. Почти сразу сверху на нас полилась вода. Но он и тогда не спешил что-то делать. Просто стоял и смотрел на меня, усиленно раздумывая над чем-то. Темные волосы намокли, а по лицу и плечам ручейками стекала влага. И было в этом моменте что-то такое... Безудержной эйфории крыло. Не удержалась и слезала с его щеки прозрачные капли. Мужчина дрогнул, а руки на моих бедрах сжались крепче, В груди завибрировало от сдерживаемого рычания. Породило во мне стойкое желание смеяться. Мне нравилось знать, что я на него так влияю. Пусть и прекрасно понимала, что во мне говорит это его обаяние сильнейшего. Сопротивляться не получалось, а желтоглазый приподнял меня выше и резко опустил на свой до сих пор твердый член. Он у него никогда, что ли, не падает? Вечно в постоянном возбуждении. Ненасытный. И из меня, похоже, такую же делает. Каждый кусочек моего организма откровенно ноет и требует пощады. И вместе с тем я не могу отказаться от еще одного раунда. Желтоглазый, как та самая ядовитая отрава для ума и тела. Один раз приняв, уже не сможешь без него, пока он сам не отпустит. «Природный темперамент оборотней», — пояснил он, прежде чем покинуть мое тело и вторгнуться вновь. «Потому...» — еще один толчок. «И...» — еще один. «Мало...» — еще один толчок и пауза. «Особенно, когда ты такая сладкая и вкусная», — закончил совсем тихим шепотом, прежде чем сорваться в бешеный темп, доводя нас обоих до крайней степени наслаждения в считанные минуты. И пусть это желтоглазый опять так воздействовал на него. Плевать. Не хочу сейчас об этом думать. Вообще ни о чем не хочу думать. Только чувствовать. Как безжалостно вонзаются его клыки в мою беззащитную шею, выводя мой оргазм на новую ступень удовольствия. Болезненно ноющее. Оно острыми иглами пронзает грудь и низ живота, пока руки вновь оставляют на мужской коже множественные царапины. Лучше всего передающие мое состояние. Продолжительное рычание рвет на ошметки остатки выдержки. Прикрываю глаза и просто уплываю в эту тьму, сияющую бесконечным множеством солнечных бликов. Потрясающее чувство. В теле разливается истома, настолько явная, что когда мужчина ставит меня на ноги, я банально съезжаю по стеночке вниз. Ноги как желе и отказываются держать свою хозяйку. Руки и те дрожат, как у соседки-алкоголички в завязке. Вернусь домой, пойду к ней запивать горе, если доживу. А то ощущение, что еще разочек вот так, и я действительно восстану обратно мертвяком. «Офигенный у вас темперамент», — произношу вяло вслух. На самом деле ни разу не комплимент. И желтоглазый это прекрасно понимает, но все равно довольно ухмыляется, глядя на меня сверху вниз. И да, все еще возбужденный. Чтоб его. И правда, чудовище ненасытное. Продолжающее довольно скалится. И вот чему радуется, когда мне вот вообще не весело, когда на смену безумству приходит повторное осознание всей подставы, что я не только переспала с желтоглазым, но и согласилась провести с ним еще аж целых 40 ночей. Один плюс. Потом он вернет меня домой, и я просто забуду это все, как свой самый кошмарный сон. Если, конечно, и впрямь выживу в этом сексуальном марафоне.